Фундаментальные вопросы. Добрый день, дорогие друзья. Приветствую всех, кто слушает сейчас радио ВК. У микрофона Олег Тихомиров. В нашей студии Олег Юрьевич Лютых. Приветствую, Олег Юрьевич. Здравствуйте. Тем, кто не знает Олега Юрьевича Лютых, я скажу или напомню о том, что Олег Юрьевич у нас политолог, кандидат исторических наук и, собственно, автор и главный человек в программе «Фундаментальные вопросы». Мы вот взяли на себя такую миссию с Олегом Юрьевичем обсуждать политические силы современной России. На прошлой программе мы немножко поговорили вот о коммунистической партии, ну а сегодня пришел черед либерально-демократической партии, которая, в общем, известна прежде всего своим лидером Владимиром Вольфовичем Жириновским. Сразу вас предупреждаю, дорогие друзья, что эта программа не ставит перед собой цели там какого-то подробного анализа или вынесения каких-то вердиктов. Нет, вот мы нормальные граждане России, тем более все политические процессы последних там 30 лет, они проходили на наших глазах, даже при некотором, так сказать, нашем участии, Олег Юрьевич. Вот, поэтому нам есть что вспомнить, есть что, о чем поговорить и какие-то выводы сделать для себя. Ну, а вы, собственно, можете с нами соглашаться или нет и делать свои выводы. Олег Юрьевич, Владимир Вольфович Жириновский, давай мы его, так сказать, слегка представим, что ли. Ну, Владимир Вольфович Жириновский – достаточно многообразная политическая фигура. Я немножечко так, с вашего позволения, сделаю небольшой реверанс в одну сферу деятельности. То есть, ну, в молодости многие из нас достаточно активно увлекались рок-музыкой. И вот я, как человек со средним музыкальным образованием, был в определенном роде поклонником венгерских команд. Ну, очень известные команды там, например, «Омега», «Локомотив ГТ», «Пирамиш», «Венгерская пирамида», «Венгерские скорпионы», «Шкорпио», «Картаго». Немножечко отдельно стояла группа «Неотон» и так далее, и тому подобное. Например, группа «Элиш», группа «Метро». Так вот, то же самое и Владимир Вольфович Жириновский. То есть они выделялись своей индивидуальностью, и либерально-демократическая партия тогда еще Советского Союза, когда она сформировалась. Кстати, первая некоммунистическая партия, которая получила официальный политический и юридический статус, был такой период времени. Вот, либерально-демократическая партия Советского Союза, соответственно, заняла свое место. И фактически в течение 25 лет успешно, скажем так, реализует единственную цель, которую изначально они заложили, соответственно, не только Жириновский, но и те люди, которые с ним начинали этот долгий и кропотливый путь. Зарабатывание денег. Конкретно так? Нет, конкретно. Они этого не скрывают. Они соответствующим образом это и продолжают делать достаточно на высочайшем профессиональном уровне. Достаточно, как бы сказать, если так повториться, в том, что с 1993 года, когда у нас Нижняя палата Федерального собрания Государственной Думы, да, 1993 год, раз, выборы через два года, 1995, второй созыв. Ну, они там всегда. 1999, да. Не просто всегда, они, как бы сказать, да, 2003 год, да, 2007, 2011, да, уже 6, как говорят, ходок, да, немножко так, утрирование, они находятся там, за исключением их, такую же стабильность имеет коммунистическая партия Российской Федерации, ну, это отдельный компонент. Ну, коммунистической партии, да, вот ты представляешь, у них же огромный, да, так, да, такой исторический ресурс, простите, они образовались... И людской. Да, и людской, соответственно, поэтому... вот такая совершенно новодельная партия, как либераль-демократическая, да еще и, в общем, давай честно скажем, без какой-то внятно выраженной программы? Нет, там не сколько внятно выраженная программа, там сколько, скажем, четко прослеживающий сгусток политически активных, предприимчивых людей. Я, скажем, по Красноярску и, скажем, по Москве в свое время, ну, достаточно активно, скажем, видел и немножечко так контактировал и исследовал данное явление. Жириновский – это человек, во-первых, закончивший два элитных учебных заведений во времена Союза Советских Социалистических Республик. Это человек, четко понимающий всю палитру политической деятельности. Это человек, скажем так, феноменальной работоспособности. Это человек, умеющий, как настоящий политик, договариваться с плюсами и с минусами. Это человек, который способен в жесткой, скажем так, эгоистической, циничной форме достигнуть того результата, который он хочет. Это, скажем, и договоренность, скажем, в свое время с Комитетом государственной безопасности, и потом с администрацией президента Российской Федерации, и с нынешними властями придержащими. Это человек, который берет на себя функции не сколько политического провокатора, а вот сколько элементы политического провокаторства для, скажем, зондирования той или иной позиции, которую потом озвучивают первые лица нашей страны. Это тоже большое умение, уважаемые наши слушатели. Не каждому это дано. И самое главное, Владимир Вольфович Жириновский – это как тот гусь, с которого всегда сходит вода. И он остается во всей своей первоначальной красе. Да. Надо еще отдать должное его замечательным ораторским качествам. Естественно, это очень талантливый, очень высокопрофессиональный человек в политической сфере жизнедеятельности. Я бы даже сказал, шоумен такой, вот настоящий шоумен, потому что люди реагируют на него и слушают на него так, как выступает примерно Жванецкий. Так, у нас есть два же, Жванецкий и Жириновский. Но у нас, помимо, скажем, Жванецкого и Жириновского, там еще и Задорнов есть, и много других товарищей. Не так. Вот этих ждут с открытым ртом. Что они сейчас скажут? Вот правда. Во всяком случае, на сегодняшний день Задорнов все-таки более, скажем, востребован, чем... Не будем сейчас расставлять, да. Ну, хорошо. Но суть заключается в том, что в свое время же один из таких нормальных политтехнологических маркетинговых ходов, это Жириновский записывал свои выступления и продавали так же, как юмористы. Но в тот период времени была тематика. Это хорошо отработанный прием, в свое время использовали, скажем так, спецслужбы нашей страны для конкретных целей. И вот как раз Жириновский сумел договориться. Жириновский грамотно сработал. Начинал он как махровый западник-либерал, еще с Новодворским там контактировал. Там, потом он ее называл свиньей. Да, ну это нормальный ход, который... Такая упитанная чистенькая свинья. Да, нормальный ход, который оправдывает те затраты, которые, соответственно, были... У меня есть запись его выступления, где он еще такой молодой, там большая такая шевелюра, немножко на Джо Дассена похож, как в красивом модном пиджаке. Это запись 91-го года. Я прошу обратить внимание. Причем 91-го года, 17 мая, выступает Жириновский на съезде народных депутатов СССР, по-моему. В общем, России. РСФСР. Да, РСФСР. Тогда РСФСР. Сидят, значит, в президиуме всего вот показывает камера двух человек, Борис Николаевич Ельцин. Ну, и первый заместитель. Тогда еще даже не президент России. Нет, нет. Да. И Руслан Имранович Хасбулатов. Вот они такие сидят и внимательно слушают Владимира Вольфовича. Ну, в общем, где-то вот тут 3,5 минуты записи. Это стоит того. Давайте послушаем. И жители большинства наших тюркоязычных регионов, они относятся как раз к моей профессии. Казахстан, Средняя Азия, Закавказье, Ближний Восток. Я могу сейчас здесь обратиться к тюркоязычным депутатам на их родном языке. И чтобы вы поняли, я перехожу. Şimdi ben Türkçe konuşabiliyorum. Çünkü bugün biz Cumhurbaşkanı seçebiliriz. Ama ne biçim bu Cumhurbaşkanı olacak sizinle bağlıdır. И я вновь возвращаюсь к русскому языку, потому что я очень уважаю его. Я бы очень хотел, чтобы вся страна уважала русский язык. Как его сегодня уже уважают в Европе и Америке, и очень плохо относятся в Прибалтике и в некоторых других регионах. Поэтому я считаю, что вот весь комплекс вопросов должен быть решен по-иному. И внешняя политика. Многие говорят, экономическая программа. У нас их много экономических программ. Но где взять деньги? Я предлагаю деньги. Один из источников – это другая внешняя политика. Кардинальным образом другая. Так вот, во внешней политике нужно перейти от отношений Запад-Восток к отношениям Север-Юг. Они более безопасные, более экономичные. Тогда мы будем иметь друзьями тех, кто обладает высокой культурой, высокой технологией. Это Северная Америка, это Северная Европа, это Япония. А сегодня наши друзья, к сожалению, не отличаются высокой культурой и богатством. Мы как бы специально все выбирали самых бедных, самых слабых, и в конечном итоге сами превратились в таких. Это русская пословица: с кем поведешься, от того и наберешься. Надо стремиться к богатству, а мы всю жизнь у себя в стране богатых приравнивали к бедным. Мы все равны, потому что мы все бедные. И в международной обстановке у нас с друзьями были самые бедные. Мы хотели, чтобы богатые страны рухнули, и весь мир стал бедным. Однако весь мир пошел по-другому. Все хотят быть богатыми, поэтому давайте мы сделаем Россию богатой и культурной, чтобы союзные республики не отбивались от нас боевиками и другими флагами, а чтобы они просили, слали сюда делегации, как они слали русскому царю. Когда грузинский царь прислал сюда 200 лет свою делегацию, Грузия погибала, заливаясь кровью от чужеземных захватчиков. И в этом трактате написано: на вечные времена с Россией. Это Грузия просила, а сегодня они отвергают. Сегодня там войска Закавказского военного округа – это оккупанты. Если бы там не было нас, не было бы Грузии и Армении на политической карте мира. Я это заявляю как востоковед. На картах генерального штаба иранской и турецкой армии нет Грузии. Там все это зашрифтовано, как провинции или вилаяты Турции и Ирана. Там не написано Батуми, Батум-Кале, Сухум-Кале. И потому что там стоят советские войска, поэтому существуют Грузия и Армения. И вот вам благодарность уже от совсем близких братьев. Сперва они вышвырнули нас с Восточной Европы. Они сбрасывают наши танки с пьедесталов. Зачем наши танкисты пришли 9 мая в Прагу? Чтоб теперь они там, новые демократы, измывались над памятью наших солдат-офицеров. Это удар, который нельзя больше переносить. Мы должны понять, что Россия должна вести другую политику. Вы видите, как они нас предают и в Африке, и в Европе, и в Азии. Давайте проводить новую политику, чтобы нас уважали, чтобы хотели с нами, чтобы там сидели делегации со всех краев и просили: «Россия, помоги, мы хотим быть с тобою». А сегодня от нас отбрыкиваются: мы никому нигде не нужны, нам говорят: «Долой, убирайтесь, блокада, перекрывают железные дороги». Поэтому только другой, новая концепция и решение внутренних вопросов и внешней политики поможет России стать мощной, культурной, богатой державой. Фундаментальные вопросы. Я напомню, что это выступление Владимира Вольфовича Жириновского в мае 1991 года, когда Ельцин еще не был президентом России, когда еще был Советский Союз, а президентом Советского Союза был Михаил Сергеевич Горбачев. И вот слушая сейчас, да, Владимир Вольфович, я думаю, какая мешанина на самом деле. Какая-то часть того, что он говорит, такое ощущение, что вот он вчера это сказал. Но с другой стороны, человек в 91-м году призывал к дружбе и единению, скажем, с Америкой, с Европой и с Японией. По-моему, сейчас он говорит совершенно противоположное. Нет, но политическая конъюнктура всегда существует. Другое дело, что Владимир Вольфович Жириновский в канву, скажем, я никогда не был сторонником ЛДПР по другим моментам, вот. Но признать то, что в канву он всегда ставил разными, скажем, методами идею перспективы развития русского народа и России как сильного самостоятельного государства, это отнять невозможно. Другое дело, что, естественно, политические моменты, они, конечно, придерживаются принципа, что у любой страны должны быть вечные национально-государственные интересы. В тот период времени, конечно, с точки зрения политической конъюнктуры, отношение к Соединенным Штатам Америки, надо признать, у основной массы населения было, скажем так, либо нейтрально, либо положительно нейтрально. Это факт. Естественно, что существовали большие иллюзии насчет великих Соединенных Штатов Америки, что они будут помогать России, и мы будем равноправными и так далее, и тому подобное. Ну, такие иллюзии, такая эйфория, она как была. Так же, как на хорошей гулянке, да? Первый, второй, третий бокал шампанского, замечательно. Потом два стакана водки, и все пошло и поехало. То же самое и в политике, то же самое восприятие той политической ситуации. Ну, вспомним. Наивность определенная существовала. Это конечно, как бы объективная реальность. Такая объективная реальность, которая вот дана в политическое ощущение. Но Жириновский, как человек на тот период времени, уже имеющий два качественных образования, получивших определенную, скажем, подготовку, и прекрасно у него практика была, все-таки он офицер спецслужбы, соответственно, дослужился тогда в свое время, по-моему, до капитана, если память не изменяет. Потом полковника присудили. Это уже присвоили, конечно. Вот. Плохо ли, хорошо, человек на сегодняшний день доктор философских наук. Вот. Это умный, талантливый человек. Но все-таки, Олег Юрьевич, извините, что перебиваю, но все-таки мне кажется, что он больше конъюнктурчик. Естественно. Я сейчас просто несколько таких вот прямо ключевых моментов приведу. Политическая вот конъюнктура, это, да. Вот это выступление, оно связано с тем, что на тот момент никто не отвергает этого. Михаил Сергеевич и Борис Николаевич, они все на Запад смотрели, он перед ними выступал. 19 августа 91 года, спустя 3 месяца вот после этого выступления, Жириновский поддержал ГКЧП. Единственная политическая структура, которая официально поддержала Государственный комитет по чрезвычайной ситуации. И он в своей экспрессивной манере называет отбросами всех, кто, значит, вот против выступает ГКЧП. Политическая конъюнктура, она во главе угла той политической структуры, которая хочет достигнуть желаемого результата. Потом, значит, через 2 дня они принимают политический документ, где партия сама себе делает выговор. Это вообще унтер-офицерская вдова, конечно. Дальше любопытный момент. Жириновский возглавляет манифестацию и организует ее против подписания Беловежских соглашений. Ну, с точки зрения, так сказать, его державника, я это могу понять. Но в 93-м году он активно поддерживает Ельцина, который разгоняет на тот момент Верховный Совет, который категорически не хотел ратифицировать Беловежские соглашения. И вот с того момента, кстати, вот он теперь бессменный думец. Нет, естественно, что Жириновский, как талантливый политик, четко чувствовал политическую ситуацию, политическую конъюнктуру, и он придерживался принципа: неважно, кто как стартует, важно, кто как финиширует. В этом ничего нелогичного со стороны ВВЖ нету. Он четко знает свой ресурс. Он четко знает свои возможности. И он из той небольшой категории политических деятелей, который может себе сказать: я без денег смог создать структуру. Это да. Создайте вы с мало деньгами. Мало того, без денег создал, и теперь деньги он неплохие зарабатывает. Не просто как там всю семью в хорошем фильме в свое время был «Выкуп», там Владимир Хосякович, еще покойничек Равенкович, там он офицер спецназа, хотел друга вытащить из Африки. И вот Равенкович говорит ему, что это, говорит, хорошие деньги, но это еще не те деньги. Вот то же самое и Жириновский. То есть он зарабатывал вначале хорошие деньги, но не те деньги. А сейчас он уже зарабатывает те деньги, которые соответствующим образом позволят ему обеспечить праправнуков и, соответственно, свое ближайшее окружение. Он на политике делает нормальный, как говорят на Ближнем Востоке, гешефт, который позволит ему воплотить задуманное в материальное благосостояние и увеличение его. Но, тем не менее, существует огромное количество людей, которые голосуют за партию Жириновского, за ЛДПР, теперь уже Либерально-демократическая партия России, которая, в общем, на гешефт особенно рассчитывать не могут, но они же их поддерживают, ну, я имею в виду, ходят, бюллетени опускают. Говорили, что это протестный электорат, или что это вообще? Нет, но в каждом обществе есть определенная категория населения, которая выбирает именно такую структуру, которая является партия Жириновского. Я знаю очень много людей, которые являются членами ЛДПР, которые кандидаты наук и доктора наук, причем это люди достаточно глубоко, скажем так, порядочные. Вот, например, у меня... А что их туда привлекло, Олег? Ну, во-первых, их привлекает то, что они там видят возможность реализации своего какого-то потенциала, который они не могут реализовать в других партиях. Но это факт. То есть у Жириновского можно достигнуть достаточно большого скачка. Ну, например, был у нас такой очень талантливый и, скажем, умный политический деятель Владимир Павлович Иванов, он сейчас в Крыму. Так вот, он в первом списке ЛДПР в 93-м году, он был четвертым в федеральном списке. Я помню, как он раскручивал избирательную кампанию 91-го года с Владимиром Вольфовичем, и Владимир Вольфович тогда занял третье место, если вы помните. Взял больше 6 миллионов голосов. Тогда выборы президента нашей страны в 91-м году были самыми честными и самыми демократичными. Да, да. Ельцин первый, Рыжков второй, и, соответственно, Жириновский третий. Это был очень мощный феномен. Uh-huh. И Жириновский, если бы преследовал цели развития создания политической структуры, он, конечно, бы этот капитал использовал. Uh-huh. Он дальше его использовал в годы, скажем так, дальнейшей политической борьбы и партийного строительства. Жириновский этим занимался. И вот на той идейной основе люди дали феноменальный результат. Она победила на выборах в 93-м году. И вопреки тому безобразию, мягко говоря, которое произошло у нас, скажем так, в событиях 93-го года, когда произошел государственный переворот, насильственное, скажем так, свержение тех устоев, которые были, и навязывание, скажем... Ну, конституцию же поменяли, значит, конституционный строй был свергнут, да? Был свергнут соответствующим образом. Он набрал, да? И, соответственно, если бы он преследовал цель партийного развития и дальнейшей, скажем так, борьбы за власть, он бы этим занимался. Но Жириновский стал зарабатывать деньги, договариваться и так далее, и тому подобное. Поэтому, естественно, да, когда нужно было, скажем, спустить на тормоза, слив сделать, и события августа 91-го, сентябрь, октябрь 93-го года, сделали амнистию. Жириновский как был первый инициатор, и он этот вопрос продавил. Жириновский встречался с разными политическими деятелями как внутри страны, так и за рубежом. Он ездил как челночек и к Саддаму Хусейну, и с Каддафи у него контакты были, и Жан-Мари Ле Пеном в Национальном фронте. Он активную деятельность политическую ведет. Да. Суть заключалась в том, что он с Кремлем договаривался, и Кремль, соответственно, давал ему возможность для того, чтобы Жириновский выполнял вот эти пикантные, скажем, элементы теневой дипломатии. Но факт, все потому что этим тогда занимаются. Сильно с Западом дружили, а кто-то должен был это делать. Да, все будут использовать как внешнюю сторону, так и невидимую сторону. Любая сторона не исключение. Я вот думаю, Олег Юрьевич, несмотря на всю вот эту определенную гибкость Владимира Вольфовича в каких-то политических вопросах, у него есть определенный стержень. Есть. И этот стержень, ну я сейчас попытаюсь его назвать, а ты меня поправишь. Мне кажется, первое, он однозначно государственник. И как бы он что бы ни делал, вот если честно, что бы он ни говорил, в конечном итоге он все равно, вот так сказать, ну, его действия направлены на укрепление государства. Это первое. И второе, он националист. Как угодно, в хорошем вы это трактуете, в смысле в плохом, может быть, даже крайний, как, допустим, Ле Пен. Нет, во Франции. И не Ле Пен не крайний, и Жириновский не крайний. Но он вот такой ярко выраженный националист. Русский ярко выраженный националист. Политический, не экстремист какой-то там, он не бегает с какими-то повязками по улице, но все, что он говорит, это Россия, русский язык, там, если вы враги, значит, мы здесь хорошие, и так далее, и тому подобное. За что в основном его и критиковали? Нет, ну это естественно, что единственная идея, которая у нас не опорочена и которая даст возможность стране соответствующим образом подняться, нравится это кому-то или не нравится, это национальная идея. Так исторически сложилось, что русский народ, русская нация является цементирующим образованием нашей великой Родины. Поэтому естественно, что пока русские, скажем так, не будут пропорционально представлены во всех органах власти и не будут нормально развиваться, никакие преобразования в нашей стране не дадут положительного результата. То же самое, что очень выгодно конъюнктурно спекулировать на этом, а с другой стороны, есть четкие понятия. Есть понятие нацизм, есть понятие национализм, есть понятие национальное самосознание. Да, их все время как-то смешивают. А их смешивают, да. Даже как, например... Почему Гайдар и обозвал его фашистом? Естественно, даже как либеральный фашист, да, и даже как, помнишь, красно-коричневый, да, и так далее, и тому подобное. То есть это смешание понятий. А здесь четкие есть, как бы сказать, критерии. Угу. Национал-социализм одно, нацизм другое, национализм третье, национальное самосознание фашизм четвертое. Фашизм вообще-то это четвертое. Фашизм, да, это там, четвертое. Да. Вот. Если уж на то пошло, да, в чистом виде официально, да, это вот итальянское. Это чисто итальянское изобретение, да, конечно. И Российский фашистский союз, который в Харбине создали бывшие русские офицеры, которые собирались бороться с коммунистическим со Советским Союзом, uh-huh. РФС. Вансяцкий и Радзаевский. Еще у них там было движение, скажем, «Младоросы». Uh-huh. Все, вот и все. Больше, как бы сказать, в этом аспекте, да, у нас в свое время и военные диктатуры подгоняли под слово фашизм. Ну, Пилсудского фашистом, да, называли, что там говорить. Режим черных полковников, да, Пападополоса в Греции, 67-74, Пиночету досталось. Да, фашистом был, да. Соответственно, Самоси, в Никарагуа и так далее. Да, это ругательное слово, да. Им достаточно в политическом лексиконе хорошо пользоваться, поэтому если хотят тебя обозвать, называй фашистом. Все началось-то почему? Потому что в Германии социализм строили, и в Советском Союзе. Да. И поэтому до 1939 года вроде бы как бы так, а с 1939 по 1941 год. Ну, они слишком много горя нам принесли, да, поэтому да. А потом, когда это произошло, и прочие, прочие все дети. Так же, как, например, бедную свастику уже кто только ее не шпинял. Хотя до 1919 года нашивки на юго-западной частями Красной Армии была свастика. На деньгах Российской империи и первые деньги РСФСР свастика была. Ну, я могу тебе просто сказать, я приезжаю в ГА, захожу просто в какой-то, ну, дворик, а у них там во дворах стоят вот такие, ну, как бы, не знаю, типа священные столбики или что-то там на них разрисовано. Ну, солнцеворот это... И там свастика, и так это интересно, дико немножко. Знак солнца, которому 4500 лет. Да. Ну, мы, как говорится, сейчас отвлеклись. Нет, это опять же, возвращаясь к тому, что Жириновский как раз эту идею, соответственно, подавал в рамках того, как общество на нее будет реагировать. Он сознательно, как бы сказать, выполнял. Он еще и провоцировал. Сознательно, это профессиональная провокационная деятельность, которая заложена и которая преследует конкретные результаты. То есть определенная лакмусовая бумажка. Это факт. А так вот я хотел как раз сейчас, ну я боюсь, что у нас просто времени не хватит до перерыва. Это во второй половине программы, наверное, поставим. Я бы потом еще хотел обязательно, Олег Юрьевич, поговорить про Жириновского как про, ну что ли, вот шоумена, как лидера, понимаешь, то есть вот немножко разобрать вот эти нюансы, потому что, ну, зачастую его поступки или его действия, ну, они действительно бывают, за рамки там выходят, и люди начинают его просто не понимать, как вот тот случай, когда он оскорбил беременных журналисток, и там целая волна поднялась, церковь призвала его покаяться, значит, обследование докторов, соответственно, провели. В конечном итоге выяснилось, что он какую-то таблетку там не ту выпил, в общем. Ну, да. Эпатажность, она как бы имела место быть, та же, как, например, помните, да, были случаи, когда он там в Госдуме там с женщинами выяснял отношения. Так, а он там одной по лицу дал, другую за волосы. Ну да, сказал, но перед этим, как потом выяснилось, одна из них чуть ли не пнула Жириновского и там попала и прочее, прочее, и так далее, и тому подобное. Но другое дело, что мужчина воевать с женщиной не будет, но с другой стороны... Ну, он такой вот, да. Да, если разведчица попала в контрразведку, то тогда мужские игры есть мужские игры. Информационное агентство 1Line. Уверенный лидер на рынке эксклюзивной информации Сибири. Мы держим диалог с конкретными людьми, а не абстрактными источниками. Информационное агентство 1Line.info. Новости с первой линии. Фундаментальные вопросы. Мы продолжаем программу с участием кандидата исторических наук, политолога Олега Юрьевича Лютых. Мы говорим о Владимире Вольфовиче Жириновском, ну, как о человеке, как о политике, и немного, так сказать, вот о его политической деятельности, о его политической партии либерально-демократической. И вот сейчас мы, в общем, заговорили как раз про всякого рода эксцентрические такие поступки, которым славится Владимир Вольфович. Ты знаешь, я на самом деле действительно, вот отсматривая перед этой программой материал, мне захотелось посмотреть, там освежить в памяти все эти скандалы, благо они все в Ютубе есть, я заметил такую вещь, ведь его провоцируют. То есть, допустим, одна из программ. Я не буду сейчас называть, что за программы и как, их там было много. Значит, сидит довольно неприятный молодой человек. И он, значит, таким вот прямо, знаешь, затуманенным взором, не глядя на собеседника, а у них там диспут. Владимир Вольфович, вот этот товарищ, и он, значит, говорит, ну, весьма обидные, оскорбительные вещи. Вы там, как-то его там чуть ли не фашистом называет, причем это так заучено. Но Владимир Вольфович после этого, естественно, зарядился, он соскочил и начинает орать. Пошел вон со студии, сейчас я тебя вынесу. Он его, правда, не ударил, вырвал у него из рук телефон, замахнулся, но этот зажался. Понимаешь, это реальная была провокация. Второй, вот сейчас как бы скажу два случая, приглашает Владимира Вольфовича на какую-то, на предвыборное выступление, которое он оплатил на «Эхо Москвы». Он деньги заплатил. И вокруг, напротив него сидят две дамы-журналистки. Вот из того типа, которых я не люблю, которые вот, может, они профессионалы, я ничего не буду по этому говорить, я просто таких дам не люблю, потому что если вы журналист, если вы приглашаете человека в студию, имейте, пожалуйста, к нему уважение. Я уж не говорю, что он деньги заплатил, он к вам в гости пришел, вы к гостю должны иметь уважение. Даже если он вам не нравится, ну, раз уж вы его позвали, пусть он высказывает свои взгляды. Ваши взгляды никого не интересуют, как журналистов. Понимаете, если вас пригласят вот высказать в качестве гостя, вот вы будете высказываться, а я буду слушать. Меня пригласят, я буду высказываться, вы будете слушать. В данном случае должен был высказаться Владимир Вольфович. Дамы не давали ему высказаться. Но он экспансивный человек. Он так разорался. Я деньги заплатил, что вы тут себе позволяете? Там, ну, короче, дамы со студии убежали. Я не стал досматривать до конца, сказал ли он то, что хотел или нет. Очень разнервничался человек. Но это была провокация стопроцентная. Как реагировать? Другой вопрос. Ну, наверное, я бы встал, просто ушел. Вот взял бы и стал бы орать, там встал бы, ушел. А Владимир Вольфович, вот он экспансивный, южный человек, родился в Казахстане, поэтому он на крик срывается всегда. Или все-таки это немножко игра? Я думаю, что это и немножко игра. Это и немножко, скажем так, провокации со стороны у политических, скажем так, оппонентов. Ну, помним известный также случай, когда у любимого он там с покойником Немцовым там... Да, облил его этим соком апельсиновым. Кто захотел, получил. Да, как в нашу бытность, да. Но он его тоже провоцировал. Ну, провоцировал. Так же, как потом, скажем так, трагические события, когда Немцова убили, начали там приписывать, что это нужно соответствующим образом чуть ли не первому лицу. И тут мне понравилась позиция Хакамады. Ну, давайте не будем сравнивать нынешний уровень и вес Путина и Немцова, да, царство ему небесное. Поэтому вот эти все вещи, конечно, они, мягко говоря, за гранью дозволенного. Но политика – это самая здравоопасная сфера деятельности. И поэтому человек, идя туда, он осознанно уже готовится к любым проявлениям и по отношению к нему, и как он будет реагировать. Поэтому, естественно, то, что происходило с Жириновским, и эпатажность, и калорийность, да, и также в свое время, когда он там и песни пел. И... Поет, да. Мы еще послушаем сегодня песни, да. Вот. Никто, кстати, неплохо поет. И поезда он, и так далее, и тому подобное. Ага. То есть это человек, который в аналоге нашей политической истории оставил достаточно серьезный след. Это, не побоюсь этого слова, я никогда, еще раз повторю, не голосовал и не являлся сторонником, но я знаю много хороших людей, которые, скажем так, являются прекрасными гражданами нашей замечательной родины. Вот, например, у нас в Красноярске есть почетный донор России, уже давнейший член Либерально-демократической партии России Вячеслав Дьяченко. Понимаете? То есть, ну, где, в какой еще партии вы можете найти почетного донора? То есть человек сдает кровь. Ну, может, где-то есть, но это хорошо, что в этой партии есть. Да, поэтому, скажем, Есть, я знаю, вот... Сейчас, наверное, подумай, что мы тут с тобой нет, ЛДПР. Нет, не ЛДПР. Да, но я даже вот часы ношу ЛДПР, но никакого отношения... Ну вот видишь, а зачем сказал? Зачем сказал? Не, ну, ты бы мог задать вопрос, да. Не, нормально все. Просто ребята подарили, вот, ты говоришь, будешь носить, ты же как бы... В этом случае мы сейчас ЛДПРовцам покажем, как нужно нормально делать промо. То есть не надо огульно что-то расхваливать, надо со всех сторон рассмотреть, и все. Естественно, что он действительно человек, который оставил след. Человек, который дал возможность большому количеству политических на сегодняшний день состоявшихся деятелей реализовать свой потенциал. Я хочу вот что сказать, Олег Ильич. Дело в том, что я имел удовольствие, я прям скажу удовольствие, общаться с Владимиром Вольфовичем. Очень недолго, буквально 5 минут. Там дело было такое, что в одном из московских крупных ресторанов, это где-то было лет уже 15 тому назад, проводили награждение за национальные премии радиостанции «Лучшие России». И вот в число лучших попало авторадио из Красноярска, которым я тогда, значит, руководил. Ну и поехал я получать вот эту статуэтку. Вот. Хорошо все организовали, там выступали хорошие артисты, на самом деле, угощения, и вся элита, весь бомон сидел там, начиная от Венедиктова и кончая уж я не знаю кем. Все там были, Козырев и прочее, прочее. Вот. И там были политики, в том числе был Владимир Вольфович. А мы с Федором, значит, там гуляли по фойе, мы не пили, как-то нам было интересно посмотреть, сфотографировались, кстати, с Кузьминым. Смотрим, Владимир Вольфович стоит в стороночке, один, значит, то ли по телефону разговаривал, то ли что-то разглядывал, не знаю. Ни охраны, ничего, все спокойно, нормально. Мы к нему подошли, извинились, сказали: Владимир Вольфович, извините, пожалуйста, вот мы из Сибири. И я увидел вблизи этого человека, очень важно, это абсолютно пожилой, действительно по-настоящему пожилой человек, очень нормальный. Вот аура у него абсолютно нормальная, не та безумная, которую мы видим на фотографии или там, на каких-то видеосъемках. Он умеет преображаться, наверное, но когда он с нами разговаривал, ну, видно было, что ему не нужно было выкаблучиваться. Он спросил, откуда мы, что мы, кого как классно, Сибири, красноярцы молодцы, знал, что сказать, я понимаю. Вот, это было приятно, но он это делал так. Ты знаешь, это вот как ты этому веришь. Вот человек говорит с тобой достаточно искренне. А зная я, в общем, партийных руководителей, давно работаю в журналистике, я знаю, что это за люди бывают, там и высокомерие есть, и страх, боятся просто разговаривать с тобой, кто ты там, непонятно, там, может, и джихад какой-нибудь. Вот, нет, этот открытый, не боящийся ничего, попросили: Владимир, можешь с вами сфотографироваться? С большим удовольствием стал, с какими-то, значит, молодыми парнями сфотографировался, пожал нам руки искренне и долго, и мы разошлись. 5 минут, у меня очень хорошее впечатление о нем осталось. Это не значит, что я пойду за него голосовать, я подчеркиваю, не значит, но я просто увидел нормального живого человека и не вот этого, там, понимаешь, вот. Это просто шоумен. Он шоумен, но это еще раз подтверждает тот тезис, о котором мы в свое время, скажем так, упомянули, что он талантливый политик высшего уровня. Я хочу еще один фрагмент вот на самом деле поставить сейчас. Одно из таких, ну, классических вот выступлений Жириновского, где он просто начинает о чем-то рассуждать. Там зал просто, обратите внимание, насколько, оно немножко длинное такое, но обратите внимание, как реагирует зал. Я говорю, это выступление, ну да, или Задорнов, и при этом чувствуется, что человек импровизирует. И насколько вот это все точно, как он владеет аудиторией, вот давайте послушаем. Начал с известного примера. Она его обвиняет, что он полусвинья. Правильно? Но иначе он не может быть. В этих отношениях он должен стать зверем. Потому что он совершает естественный природный акт. Он не любит ее. Она эта дура не понимает, что он ее не любит. И ее это злит. Она думала, что кто здесь лег в постель, все это любит ее. Я всем женщинам планеты Земля говорю. 99% случаев мужчины вас не любят, когда ложатся с вами в постель. 99%. А она по глупости думает, ах, он лег со мной, он должен любить. Но этого нету. Потому что он ложится с ней, это природное явление. Ему нужен физиологический момент. И все. Что это? Все, он не будет ложиться. Давайте он будет импотентом. Все, он будет давиться спермой. Давайте так, все. Ни с кем. Значит, только по любви. А он не полюбил. Что он должен делать? А? Спортом. Сейчас все мужчины завтра выходите спортом заниматься. Все бегут вдоль дорог. На Красной площади штангу все поднимают, так сказать. Все с боксерскими перчатками, все. Вы же понимаете, что я говорю о природе. Можно подавить у мужчин сексуальное влечение, тогда появятся брейвики. Это хуже. Он будет расстреливать, это норвежский стрелок, убил 170 человек. Вот он не был женат. В Ясенево расстрелял 62 человека. Он не был женат. Медведково. Вот то, что вы говорите, вот они и подавили. Вот вы и являетесь инициатором преступлений. Вы провоцируете. Я говорил, что женщины провоцируют. Вот она сказала. Говорит, пускай идет спортом заниматься. Он занимается спортом. Берет винтовку и расстреливает своих товарищей по работе. Вот охота называется. Вид спорта – охота. Он не мог жениться, как вы говорите, он не женился. Но кончилось тем, понимаете, все преступники не женатые, женатых нету. А он не может жениться, он вас всех ненавидит, понимаете? Она красивая, он ее ненавидит. Ненавидит ее. И не хочет быть бесчестным, чтобы жениться, а он не любит. И тогда, как вы, он действует, он подавляет в себе все сексуальные влечения. Кончается все преступлениями. Возьмите в исламском мире, почему так много террористов? Перебор мужчин. Там даже если он захотел бы жениться, он не может. Такого количества женщин в мусульманском обществе нету. Подождите, что будет в Китае? Там уже 100 миллионов холостяков до 30 лет. У них нету невест. Нету. Они бегают пока, как вы говорите, занимаются спортом. Но какой-то процент из них возьмется за оружие. Вот в чем проблема. Чтобы им всем заниматься спортом, сперва постройте стадионы. И фитнес-центры, и клубы. Легче. Давайте спортом. Где заниматься? Вот здесь станет, будет заниматься спортом. Сказал, с ума сошел. Идет круглый стол, а он тут бегает в трусиках. У него пробежка, да? Вы понимаете, когда вы все предлагаете, по любви согласен. Но абсолютное большинство браков в мире не по любви, по расчету. Даже вот таких, как Абрамович. У него денег сколько? Чего же он женится все опять? Опять женится. Чего Собчак столько раз пыталась выйти замуж? Деньги есть, жилье есть, все есть. Любовь трудно найти. Вы где, ваш муж? В могиле? Да. Вот, все, видите? Она его своего уже уложила в могилу. Все. И сейчас спокойно рассуждает, по любви. А он почему раньше срока лег в могилу? Не любил никогда. Прикидывался. Вас обманывают мужчины всей планеты. Будет кляться 100 раз. Дорогая, только с тобой. А сам каждый день налево ходит. Каждый день. А вы обманутый, ох, он меня любит, он меня не изменяет, изменяет. В каждой командировке изменяет. На каждой работе все друг с другом уже переспали, везде. Да, вам так кажется. Вам хочется умереть? В смысле, мой был самый честный. Чего же он слег раньше срока-то? Вот из-за того, если была бы одна любовь, и вас бы безумно любил, вы бы вместе в один день умерли бы. В один день. А вы умрете на 30 лет позже его. А пока будете жить с молодым таджиком или узбеком. Помощник по хозяйству. Фундаментальные вопросы. Ну согласись, это просто классика. Знаешь, вот я сейчас думал пока, ну мы тут тоже смеялись с Олегом, чуть аж слезы выступили. А ведь на самом деле, у меня такое ощущение, что это вот единственный такой человек на политическом бомбонде, который немножко так утрированно, но он-то правду говорит. Вот он просто говорит правду, а люди смеются. Так же, как, допустим, смеются, кстати, и у того же, господи, сатирика-то... Задорнова? У Задорнова, да. Он же тоже ничего не придумает. Он просто правду говорит. Смех как защитная реакция. Понимаешь? Потому что тут надо или плакать, или смеяться. Ну, давайте будем все-таки смеяться. Потому что, да, можно или плакать, или смеяться. Вот мы смеемся. А это правда. Здесь ничего не придумано, по большому счету. Здесь просто человек говорит то, что, в общем, мы сами всегда вот между собой говорим, знаем. Ну, как-то вот не принято. А он взял на себя такую смелость. Да, выглядит как шут в хорошем смысле этого слова. Ведь помнишь, шутов держали не для того, чтобы они... Шут правду говорит. Он всегда вот говорит то, что другим опасно. А этот вот в глаза правителю все раз и вперед. Как у тебя такое мнение на это? Нет, совершенно верно. То, что с одной стороны Жириновский – это талантливый политик, с другой стороны он взял на себя эту функцию, и он подает ее, скажем, с разным вариантом. То есть, ну, каждое блюдо имеет свою, там, скажем так, особенность. Uh-huh. Вот, вот этот перчик и есть Жириновский. То есть, если бы его не было, его нужно было бы придумать. Его нужно было бы создать для того, чтобы вот этот политический маневр, который необходим нынешней политической системе, пока так происходит, а не по-другому, данная политическая структура выполняла. Идут ребята с организованных там финансовых и преступных группировок, их лидеры под эгидой Владимира Вольфовича, да, были случаи. Платили там приличные суммы в зелени. А потом раз, был случай, когда ЛДПР перекрыли, и блок Жириновского создали. Деньги не вернул, ну, живой и невредимый, и все. Значит, Владимир... И всех кинул. Да, Владимир Вольфович круче, да? Чем многие в регионах. Вот все-таки, мне кажется, вот такая позиция... Она, например, не позволит никогда ему стать президентом. А он и не хочет быть президентом. У него одна и единственная цель. Это... умереть своей смертью? Нет, не умереть своей смертью, а зарабатывать деньги на политике. Он хороший, качественный политический паровоз, который берет деньги, выполняет конкретные политические обязательства и дает тот результат, который от него ждут. Я понимаю, что вот политическое фантазирование – дело такое неблагодарное, тем не менее, ну, представим себе, что, например, ЛДПР бы пришла к власти. Вот это вообще благо или это ужас? Это было бы, скажем так, немножко более радикально, чем нынешняя ситуация в нашей стране. На сегодняшний период. Радикальнее, по-моему. Да нет, да? Сейчас у нас достаточно спокойно. Продукты жгут уже куда дальше. Да нет, ну они правильно делают, надо свое развивать. В принципе, это не новое. Торговые войны, они были, есть и ну, будут. Ну да, они всю жизнь. Политика протекционизма, она была, есть и будет. Политика, скажем, стимулирования своего производителя была, есть и будет. Поэтому это нормально. Извини, я тебя сбил реакция. В смысле, да, вот по так поводу. Так вот, если немножко так пофантазировать, да. То... скажем, Жириновский, если был бы президентом, да? Да. То это было бы, ну, немножко более радикально, чем нынешний президент Российской Федерации Владимир Владимир Путин. Он обещал всех расстрелять. Ну, расстрелять можно говорить... Это риторическая фигура. Это риторическая, была. То есть говорить одно, делать другое. Вот, ну, Ивана Грозного тоже рисую, да, соответственно, там, жестоким и прочие все эти вещи. Сына убил. Да, но, извините меня, если мы посмотрим его современники, правители в Европе, да, за одну Варфоломеевскую ночь вырезали столько гугенотов, сколько, скажем, за меньше, чем за 7 лет опричнины, с 1565 по 1572 год. Да. Бизнеса да, и дворянства. Да, да, да, так что, ребята, все относительно в этом мире. Вот 70 лет сбросили две атомные бомбы, да? 130 тысяч в общей сложности, да? Нет, ну я все равно не хотел бы, чтобы тут кого-то расстреливают, понятно, но, тем не менее, действительно не очень верю в то, что даже если бы ДПР пришла к власти, они бы начали тут террор. Нет, нет, да. Они вменяемые, скажем так, интеллектуально развитые люди. Естественно, это борьба за голоса, это борьба за увеличение своего политического рейтинга, это сознательное провоцирование того, чтобы как существует принцип вечно кипящего чайника, что всегда о себе напоминать. Пиара лишним не бывает. Пиара много не бывает. Согласен. Особенно политического пиара. И мне кажется, знаешь, пусть лучше политик любит деньги, чем он любит какую-то идею. Потому что в этом отношении Баррас гораздо лучше, чем Робеспьер. Правда? Ну, вообще, скажем так, вот взять Муаммара Каддафи, который для своей страны сделал идеальное общество, да, потом то общество, которое он построил, благодарны в кавычках его граждане, его же упаковали за счет американских, скажем так, денежных вливаний, да. Но Каддафи был идейным человеком, который во главу угла ставил благополучие и развитие своей родины. Ну, я других имею в виду. Я имею в виду типа Робеспьера, это который вообще решил все, и Бога отменить, там, и нацию, все. Ну, на сегодняшний период времени, например, взять Голландию, там церкви продают, да, там церкви уничтожают. Реально сами голландцы. Там уже в церквях устраивают и рестораны, и другие моменты. То есть они вытворяют на сегодняшний день даже более радикальные, более циничные вещи, чем в свое время безбожники-большевики. Но что-то мировое сообщество и наша либеральная интеллигенция вой не поднимает. Наверное, вот последнее все-таки, Олег, программа подходит к концу, к сожалению, да, с тобой приятно общаться. Либерально-демократическая партия. Меня раздражает это название. Какое либеральное, какое демократическое? А у них свобода высказывания имеет место быть? Внутренняя дисциплина там присутствует? Я понимаю, если бы она державная была, державно-националистическая, например. Да нет, зачем? Все понятно. Жириновский, по своей сути-то, он... Он либерал все-таки? Либерал. И демократ? И демократ. Другое дело, что у нас существуют определенные стереотипы. Вот у нас же есть определенный стереотип. Но и... вот как-то его же либерастом-то не назовешь. Нет, вот что самое забавное. Нет, это понятное дело. Но у нас же на сегодняшний день существуют стереотипы, что либерал это обязательно должны быть западники, да? Но не говоря, что либерал патриот. Да. А есть много людей либералов. А это знаю, даже противопоставляется. Же, да. Либо ты либерал, да, либо патриот. Это же неправильно. Есть огромное количество людей, которые придерживаются нормальных либеральных принципов, но они хотят в хорошем смысле пользы своей стране и делают это. Но они либералы по взглядам. Но это не говорит, что это плохо или хорошо. Просто это их принципы жизненные. Но у нас существуют стереотипы. Если ты говоришь о национальном самосознании, о величии, на тебя ярлык. Фашист, нацист, проклятый национал-социалист, красно-коричневый и черт знает кто. Ватник, ватник. Ну, это уже ребята, которые, да, которые сами ничего не могут. Это уже отдельный вопрос. Это уже отдельный вопрос, потому что когда, скажем, приглашают лацкнехтов, наемников из других стран и дают им гражданство, да, ну, ребята, извините меня, это уже отдельная, скажем так, песня о Маугли. Ладно, Олег Юрьевич, я не буду с тобой спорить, и, в общем, и не хочу спорить, и не о чем здесь говорить. Программа наша подошла к концу. Спасибо тебе большое. Я думаю, что мы многое выяснили для себя, и наши радиослушатели тоже кое-что почерпнули из этого разговора. Уверен, что во многом были они с нами не согласны, но это и нормально. Так, это и, должно так и должно быть. Так и должно быть. Это была программа «Фундаментальный вопрос» с участием историка, кандидата исторических наук и политолога Олега Юрьевича Лютых и меня, журналиста Олега Тихомирова. Прежде чем попрощаться, я должен вам сказать, что вот в конце самой нашей программы обязательно прозвучит песня в исполнении Владимира Вольфовича Жириновского. Ну, мы не могли без этого обойтись. Ну, а сами мы с вами прощаемся. Всего доброго. До свидания. Цыганка с картами, дорога дальняя, дорога дальняя, казенный дом. Быть может, старая тюрьма центральная меня, мальчишечку, по новой ждет. Быть может, старая тюрьма центральная меня, мальчишечку, по новой ждет. Таганка, все ночи полные огня. Таганка, зачем сгубила ты меня, Таганка? Я твой бессменный арестант. Погибли юность и талант в твоих стенах. Таганка, я твой бессменный арестант. Погибли юность и талант в твоих стенах. Я знаю, милая, и без гадания, дороги разные нам суждены. Опять по пятницам пойдут свидания и слезы горькие моей родни. Опять по пятницам пойдут свидания и слезы горькие моей родни. Таганка, Таганка. все ночи полные огня. Таганка, зачем сгубила ты меня? Таганка, я твой бессменный арестант. Погибли юность и талант в твоих стенах. Таганка, я твой бессменный арестант. Погибли юность и талант в твоих стенах. Прощай, любимая, больше не встретимся. Меня несчастного устанешь ждать. Умру в Таганке я, умру тебя любя. Твоих красивых глаз мне не видать. Умру в Таганке я, умру тебя любя. Твоих красивых глаз мне не видать. Фундаментальные вопросы.